Постепенно энтузиазм сменился разочарованием, пришлось обижать порядка 10 банков, в половине из которых мне вежливо отказали, а в другой половине попросили подождать несколько дней, пока моя заявка будет рассмотрена. Повезло только в одной сомнительной шараге, выдавшей сразу половину моего месячного заработка при условии, что через месяц я отдам двойную сумму. Надеюсь, хотя бы один из тех банков, где меня попросили подождать, в конечном итоге одобрит мою заявку. В противном случае плакали мои камушки. Спустя несколько часов я вернулся в университет и сразу запрыгнул в кресло. Вход. Очутившись вновь возле аукциона, я развернулся и побежал к входу в городские подземелья, где меня ждали ноги. Кстати, остальные квесты, предложенные бургомистром и ее советниками, тоже надо бы выполнить, опыт и деньги лишними не бывают. Вот интересно, подумал я, пересекаются ли подземелья и городская канализация, или эти локации полностью автономны и независимы друг от друга. Заодно и проверим. Вход в подземелье оказался наполовину заваленным коридором, который охраняли два стражника. Узнав, что я первый сумасшедший, рискнувший спуститься туда в одиночку, они даже не стали спорить и сразу же пропустили меня. Ступив в полумрак туннеля, я почувствовал уже знакомый запах сырости. В отличие от канализации, в подземельях было достаточно сухо, во всяком случае, никаких зловонных рек и ручьев по полу не текло. Вот только стены были холодными и какими-то липкими, сыростью воняло, судя по всему, именно от них. Вдоль стен рядами стояли бочки, очевидно, подземелья еще и выполняли функцию городского хранилища. Ага, я понял, воняло все-таки не от стен, а от бочек, и не сыростью, а не в силах сдержать любопытство. Я вскрыл одну из бочек и увидел плавающие в рассоле буроватые огурцы. На меня тут же пахнуло травяной опрелостью. Я схватил первый попавшийся огурец, показавшийся мне аппетитным, и отправил его в рот. Меня натурально чуть не вывернуло наизнанку. Огурец оказался насквозь гнилой и практически полуразложившийся, разве что чьи-нибудь личинки из него не посыпались. Вдоволь наплевавшись и поспешно закрыв бочку с вонючими огурцами, я двинулся дальше. Джи определенно продолжала радовать своим реализмом. Не выдержав, я открыл еще одну бочку и обнаружил в ней забродившую бурду. Схватив висевший рядом деревянный черпачок, я наполнил его и с опаской попробовал мутную жидкость. На вкус она оказалась довольно хорошим вином, правда, с некоторой долей кислятины. Незаметно для самого себя я выхлебал столько, что уровень жидкости в бочке заметно упал. Вы злоупотребили спиртным. Наложен эффект опьянения. Ноги понесли меня по касательной в какой-то угол, руки при этом вихлялись в разные стороны, как у куклы, а язык вывалился, и по нему стекали тягучие слюни. Движения затруднены. Замедление 5. Этого еще не хватало, опьянеть в игре от виртуальной сивухи. Заплетающиеся ноги несли меня в сторону широкого темного силуэта в туннеле. Внезапно из темноты возникло огромное женское тело, обнаженное, переходящее в районе бедер в толстенный змеиный хвост. Если феечки на холме, как я думал, были исключением, то голый торс ноги показался мне явным перебором, кто-то явно был очень плохого мнения о нашей расе. Эффект опьянения снят. Поздно, отвратительная полузмея с достаточно симпатичным девичьим личиком замахнулась мечом. Нога наносит урон 23. Ну что ж, самое время. Душа царя. Потрачено 8 очков призыва. Вы познали душу ноги. Приобретена особая способность. Сковывающий ужас. Отлично, а теперь испробуем способность противника на нем же самом. Сковывающий ужас. Нога замерла от сковавшего ее ужаса. Таймер эффекта отсчитывал секунды, а я принялся кромсать застывшую ногу ножом. Когда полузмея очнулась, уровень ее здоровья был значительно ниже середины. Нога получает урон 19. Критический удар. Нога наносит урон 9. Еще удар. Нога получает урон 11. Урон от ножа, который на начальных уровнях проходил по максимуму, сейчас резался довольно сильно. Похоже, сказывается недостаток силы. Нога получает урон 12. Нога получает урон 8. Нога погибает. Змеиная половина тела сразу осунулась, сплющилась, а человеческая с запрокинутыми руками рухнула на спину с громким шипением старого прохудившегося шланга, сквозь который отчетливо проступил вполне человеческий стон. Победа, несмотря на нераскинутые параметры, досталась, пожалуй, слишком легко. А ведь я даже не попробовал удар царя. Что ж, Значит, попробуем на следующий. Мир начала окутывать еле заметная дымка. Глава 23. Про жизни. Мир окрасился в серые тона. Но так даже удобнее. Красные силуэты, скользящие в мою сторону, видно издалека. Эти никчемные создания пытались бросаться на меня то с одной стороны, то с другой. Их медленные атаки только открывали уязвимые места для смертельных ударов. Ужасно раздражало, что приходилось наносить их не меньше 4-5, прежде чем очередное тело падало на дорогу передо мною. На это уходило драгоценное время, и приходилось бросаться вперед, в поисках следующей жертвы, чтобы свежая кровь не дала угаснуть духу хищника. Не было ни одной лишней секунды, чтобы вкусить плоти врага и поглотить его силу. Ровное зеленое моргание где-то слева внизу позволяло настроиться на этот особый ритм. Постепенно нарастающая частота позволяла наращивать его все больше и больше, пока яркая вспышка не сбила весь настрой. Получен 12-краткий уровень. Что я делал? Сколько времени прошло? Что опять со мной случилось? Инфопанель не принесла никаких ответов, там была информация только про опыт и деньги, полученные за убийство Наг. Ничего не понятно. На инстинктах надел костяные штаны, доставшиеся мне в свое время и ждавшие звездного часа. Двигаться они не мешали, а костянистость, похоже, заключалась в каком-то напылении. Дома бы я в таком ходить не стал, но тут главное, не внешний вид. И тут я вспомнил про зеленый огонек, индикатор пропущенных личных сообщений. И кто же мне пишет? Шакар, нужно поговорить, есть предложение. Напиши мне. Очень надеюсь, что у тебя есть причина мне не отвечать, иначе тебе придется пожалеть. Кинь мне приглашение, мне нужно телепортироваться в твою зону. Если после первых сообщений, когда было непонятно, что ей нужно, хотел связаться и помочь, несмотря на ее характер, инстанс мы прошли по большей части благодаря Шакар, то теперь это желание пропало. Все стало ясно. Грозная анимешка решила воспользоваться бонусами полупустой территории и даже готова потратить на это 2000 кредитов. И ладно бы мне что-то предложила, так нет, просто берет и требует. То ли дело Солоним, сразу предложил цену за услугу, сразу видно серьезного человека. Или кто он там? Если бы это было даже день назад, то я связался бы и попытался продать возможность телепорта, но сейчас, когда мое гражданство уже оформляется, можно не спешить и попробовать извлечь из всего по максимуму выгоды. Так что, пожалуй, прощай, дорогая Шакар. Закрыть чат. Но что же такое со мной происходит? Учитывая, что на этот раз у меня изо рта не пахнет ничьими кишками, а уровень вырос на единицу, я, скорее, не против. Если бы такое происходило в реальной жизни, был бы в ужасе, а сейчас просто раздумываю, нельзя ли это использовать более эффективно. Кстати, что там у меня с параметрами? Имя – Александр. Уровень 12. Класс – Царь зверей. Опыт – набран 7150000. Опыт – на следующий уровень 14295040. Раса – Человек. Жизни – 150. Мана – 150. Сила – 5. Ловкость – 5 плюс 2. Живучесть – 4 плюс 3. Интеллект – 4. Энергия – 3. Переносимый вес – КГ – 81. Свободные для распределения очки – 20. Очки человечности – 6. Очки призыва – 2 плюс 6. Способности. Человечность. Уникальная расовая способность. Позволяет совершать бессмысленные поступки, добавляя очки к вашему рейтингу существ. Медитация. Скорость восстановления основных параметров в режиме медитации увеличивается вдвое. Айлонгис Нексуса начинают относиться к вам немного лучше. Профессии. Собирательство. Вы можете собирать ресурсы без специальных приспособлений. Рыги сурановых рудников Денеба будут смотреть на вас с восхищением. Ваш шанс добыть особые ресурсы теперь не равен нулю. Достижения. Прыжок в неизведанное. Большинство разумных с опаской вступают в новый мир, но только не вы. Первое движение, сделанное вами в джи, было прыжком. Высота ваших прыжков увеличена на 1. Ух ты, прибавилось 1 очко призыва. Будем надеяться, что их количество будет расти вместе с уровнем. И целых 20 нераспределенных очков характеристик, надо только определиться, куда их будет эффективнее вложить. Эх, мне бы хоть один гайд с описанием игры и механики классов. Со скиллами, в принципе, Все понятно, осталось только попробовать удар царя с душой ноги, и можно будет начинать просчитывать варианты раскачки моего персонажа. Итак, душа ноги на мне висит. Удар царя ноги. Ноги очень жестокие существа, смысл их существования в причинении боли и распространении ужаса. Ваши удары становятся максимально жестокими и могут влиять на поведение монстров. Звучит как какая-то фигня, я бы предпочел банальные плюс 10% урона. Похоже, на что-то полезное рассчитывать от этого удара не стоит. Или не стоит торопиться с выводами. Шуршание чешуек о пол предупредило о приближении еще одной змеи-женщины. Нет, целых три ноги показались из тьмы туннеля. Похоже, я углубился достаточно далеко от входа, где бродили только одиночки. Ты-ша-ша-ша-ша, человек, твои внутренности прекрасно согреют моих детей. До этого я не слышал, чтобы монстры разговаривали. Хотя я сталкивался только с животными, а ноги на вид достаточно разумны. Или, может, дело в чем-то еще. Может, с ними и договориться можно. Подождите, давайте поговорим. Мясо разговаривает. Глупое мясо хочет отложить свою смерть. Я сделаю ленточки из твоей кожи и заплету косички. Ну что ж, тогда начнем. Прыжок вперед, оставить двух ног чуть в стороне и врубиться ножом в тело самой разговорчивой. Удар царя. Нанесен критический урон 25. Как и думал, ничего особенного, еще и откат 20 секунд. Тогда удар, еще удар, теперь отбежать в сторону и разорвать дистанцию. Аура сковывающего ужаса, полученная от души царя, больше и не думала проходить. В чем плюс пассивных эффектов, о них не нужно беспокоиться, в чем минус, активные гораздо сильнее. Душа царя дает пассивную способность, удар царя активную. Правда, пользы от второй я что-то особой не вижу. Первая нога, разъяренная полученными ранами, вырвалась вперед, поэтому подбежать к ней и нанести пару ударов, пока ее подружки приближались, оказалось довольно простым делом. Осталось совсем немного жизней, и как раз откатился удар царя. Попробуем им добить. Получено 15200 опыта. Получено 2-1 кредита. А тело ноги разлетелось кровавыми ошметками по всему туннелю, обдав меня и двух других ног кровью и какой-то слизью. Настоящие фаталити. Теперь я понимаю, что такое ваши удары становятся максимально жестокими. Он убил нашу сестру, зашептались тем временем две другие ноги. Мы даже не сможем теперь съесть ее тело. Он очень жесток, нужно убить его побыстрее. Может быть, лучше отступить. Нет, лучше призовем силу матери и убьем его. Может быть, мать не станет отнимать в оплату годы жизни, если мы убьем сильного врага. Давай убьем и проверим. Размер ног сразу же увеличился в два раза, а движения ускорились. Вам нанесен урон 42. Почти треть жизни с одного удара, нужно срочно разрывать дистанцию. Через минуту выяснилось, что пока я двигаюсь прыжками, мне удается не получать удары, но стоит только перейти на шаг или даже бег, как я тут же получаю удар. Это знание стоило мне еще 30 жизней. И зачем мне это удовольствие? Знал бы заранее, вообще бы не использовал или добил бы не первую, а вторую ногу, тогда сейчас с один на один у меня были бы хоть какие-то шансы. А что, если поменять стратегию? У меня после получения 12 уровня 8 очков призыва, ноги 15 уровня, а значит, снять эффект душа ноги, использовать приручение. Приручение прошло успешно. Потрачено 8 очков призыва. Призвать фантома ноги. И вот уже призрачная тень набросилась на моих преследователей. Тыс-ша-ша-ша. Убить предателя. Прекрасно, самое время нанести пару ударов в спину. Конечно, если ноги сейчас развернутся в мою сторону, мне конец, но если этого не сделать, то в ближайшее время они расправятся с фантомом, а на следующего мне ждать восстановления маны в бою минут 10, и не факт, что не допущу при этом ошибку. Так что вперед, в бой. Фантом успел потерять 2/3 жизней, когда мы покончили с первой ногой, а когда вторая осталась против нас в одиночестве, уже у нее не было шансов. Получено 31000 опыта. Получено 4-2 кредита. Получено тяжелая древняя кираса. Учитывая свой сильный хвост, ноги могли переносить большие грузы, благодаря чему в боях надевали очень тяжелые, но практически непробиваемые доспехи. Шли годы, силы оставили благородных воителей, но в память о предках некоторые потомки носят с собой родовые доспехи. Вес 90 кг, броня 70, Выносливость плюс 5. Со второй змеей мне достались только деньги, но все равно получилось удачно. Немного смущает вес, но уже сейчас кирасу можно надеть. И главное, надевается под пончо, не занимая отдельный слот. Примерим. Вы перегружены. Ваша скорость передвижения снижена на 20. Но меня поразило другое. Количество жизней увеличилось, вместо 150 их стало 170. Раньше, когда я надевал вещи на выносливость, ничего не происходило. А если снять поножи, которые дают плюс 1, теперь 160 жизней. Похоже, все ясно, каждая единица после 10 дает плюс 10 хп. Но кирасу придется снять. Потеря в скорости в столкновениях с ногами более критична, чем 20 жизней или повышенная броня. Эх, было бы так же просто определиться со стратегией развития персонажа. Как же лучше качаться? С фантомами, вкладываясь в интеллект, или с усилениями от души царя, вкладываясь в силу и ловкость? Или как бы еще приспособить к билду мой уникальный параметр – энергию? Но это все потом, в бою нельзя отвлекаться, а то удовольствие получаешь совсем не то. Интересно, насколько я продвинулся к намеченному результату убить всех в катакомбах. Если судить по карте, то даже в невменяемом состоянии я успел посетить все закоулки катакомб, а учитывая мое чуткое мировосприятие в этот момент, там точно никто не выжил. Так что можно спокойно двигаться вперед. Отозвать фантом ноги. Восстановлено 8 очков призыва. Надо снова брать душу ноги. Если фаталити делает монстров сильнее и повышает шанс дропа, то кто я такой, чтобы отказываться? От меня со следующими тройками оказалось справиться гораздо легче, и, как и следовало ожидать от Джи, больше с них ничего не падало. Маны постоянно не хватало, но в меру быстро и кроваво мне удалось добраться, судя по карте, до последней комнаты. Последние 4 ноги свалились к моим ногам, но квест так и не засчитался. Произошло то, чего я подспудно боялся все это время. В каком-то закоулке я пропустил одну из змей, и теперь меня ждут долгие, утомительные и крайне увлекательные поиски. Что ж, раз в условиях написано зачистить, значит, надо зачистить всех. Будем искать. Из кучи камней раздалось легкое шуршание. Неужели повезло и моя последняя нога все-таки находится рядом со мной? Втаптывая в грязь все мои мечты, оттуда показалась обычная маленькая девочка. Чумазое лицо, размазанные по щекам слезы, цокающие по камню маленькие сандалии. А меня тем временем оглушила неожиданная мысль. Неужели зачистить все, это и ее тоже? Глава 24. Маленькие ручки. Увидев меня, девчушка в испуге отшатнулась, вытаращив глаза и на мгновение перестав плакать. Не может быть такого, чтобы ребенок был мобом. Вернее, конечно, может. Но только это неправильно. «Привет», — сказал я. «Лучше вступлю в диалог, не форсируя события. Ты убьешь меня». Детский голосок был охрипшим от долгих рыданий, а от самого вопроса прямо-таки веяло обреченностью. «Зачем мне тебя убивать?» Почти по-настоящему удивился я, одновременно лихорадочно соображая, как быть дальше. «Маленькая девочка. Уровень 1. Спасибо, сам бы не догадался. Разумеется, инфопанель не будет услужливо мне подсказывать, обычный это NPC или же замаскированный оборотень, к примеру. И переиграть квест, конечно же, невозможно. Да и смог бы я сделать это, даже зная, что будет вторая попытка. Я не считаю себя законченной мразью. Ноги постоянно угрожали мне, что убьют», — ответил ребенок. «ХММ угрожали убить, но ни разу не убили. Вот это, пожалуй, странно. Отвечай, наглец, или пожалеешь о своем поведении. Какая она все-таки настырная, это Шакар. И самое поганое, что ее стервозность и раздутое самомнение начинают мне нравиться. Как не вовремя? Как ты попала сюда?» — спросил я у девочки. «Не помню. Помню, что играла в саду, а потом Иркин позвал меня посмотреть головастиков у решеток. Давно это произошло?» Она не ответила, а только посмотрела на меня заплаканными глазами. «Решено. Лучше уж эта девочка окажется замаскированной ногой и убьет меня, чем я замараю свои руки убийством ребенка, пусть даже в игре. И кстати, не факт, что сдамся так просто. Идем со мной», — сказал я. «Отведу тебя в город, к маме и папе. У тебя есть родители». На этот раз девочка отозвалась, хоть и не сразу. «У меня есть папа и тетя Джилл». «Значит, отведу к твоему папе и к твоей тете Джилл», — твердо сказал я. Не стану уточнять, родная тетка ей этот жилу или просто папенька нашел себе новую жену, меня это не касается, да и ребенку психику незачем портить. Я усмехнулся, опять бжи дает мне полную уверенность в реальности происходящего. Надо же, беспокоюсь о психике NPC. Переведу тебе 200 кредитов за приглашение. Вновь Шакар дала знать о себе, только уже не угрожает, а просит. Совсем как обычная земная девушка, стоило только включить игнор. Я даже улыбнулся. Позже. Я отпишусь. И вновь закрыл чат. Ох уж она теперь взбесится. Иди за мной. Кивнул я девочке и двинулся к выходу. Видимо, я очень увлекся уничтожением НАК. Места, по которым мы шли к выходу, совершенно не помнил. Хорошо, что есть карта, а то бы плутали здесь бесконечно. Но вот пошли уже знакомые коридоры, заставленные бочками с протухшей снедью. Осталось совсем немного до выхода. Как вдруг вдалеке появился чей-то размытый силуэт, приближающийся с неприятным, давящим на психику бормотанием. И тут девочка закричала. Закричала она так истошно, что у меня все сжалось внутри, а сердце провалилось куда-то в район желудка. Обернувшись и посмотрев на ребенка, я вновь дернулся от испуга, лицо девочки перекосилось и побледнело так, что казалось, будто мгновенно отлила вся кровь. Ребенок кричал до тех пор, пока не охрип окончательно, а мерзко бормочущий силуэт ускорился и затопал в нашу сторону. Кровопийца. Уровень 25. Никто не знает, откуда взялись эти твари. Их излюбленные места – дикие болота в лесных чащобах, но в последние годы их все чаще стали замечать в канализации и на подземных складах. Уродливые человекоподобные комары, охотящиеся за кровью живых существ и выпивающие свою жертву заживо, что может быть мучительнее и страшнее. Когда кровопийца вышел из сумрака и показался во всей своей красе, я согласился с эмоциональным описанием, моб был поистине страшен. Подсознательный и дремучий страх человека перед насекомыми ощутимо проявился во мне. Гигантские фасетчатые глаза, уродливое тело, покрытое хитином и какими-то отвратительными волосками, атрофированные крылышки за спиной и огромное заостренное жало хобот, все это грязного, болотно-зеленого цвета. Только я успел заметить, что очков здоровья у него было меньше половины, как монстр с удивительной быстротой бросился на меня и попытался проткнуть. Кровопийца наносит урон 18. Вы парализованы. Наложен эффект зараза. Скорость передвижения снижена на 30. Медленно, как во сне, я занес руку с ножом безысходности и попытался ударить гигантского комара. Промах. Кровопийца бросил меня и поскакал к девочке. Его прыжки, возможно, показались бы мне смешными в другой ситуации. Но точно не сейчас, когда он явно пытается убить ребенка, а я двигаюсь со скоростью черепахи. Девочка бросилась было бежать, показав кровопийце спину, но длинное острое жало настигло ее, вонзившись в район левой лопатки. Из груди ребенка вырвался хриплый стон, тело обмякло, а почти волочащийся по земле пузырь, брюхо кровопийцы, начал наполняться темной тягучей жидкостью. С ужасом я смотрел на уменьшающиеся с каждой секундой очки ХП девочки и понял, что не успею. Кровопийца выдернул жало, цинично оттолкнул тело своей грязной ногой и вновь повернулся ко мне. Я успел увидеть, что ребенок NPC не погиб, у девочки оставалось одно ХП. Всего одно. Живот кровопийцы, наполненный кровью, отяжелел и теперь волочился по полу, значительно затрудняя движение монстра. Жаль, его уровень пока для меня слишком высок, и я не могу воспользоваться умениями царя. Но раньше ведь я как-то справлялся и без них. Кровопийца получает урон 12. Как же трудно двигаться, тяжелые доспехи вкупе с ослабляющей заразой превратили меня в неповоротливого манекена. Кровопийца наносит урон 42. Слабенько, может, еще повезет. Удар, еще удар, гигантский комар с легкостью, несмотря на переполненное брюхо, уворачивается от ножа. Кровопийца получает урон 9. Промах. Промах. Критический удар. Кровопийца получает урон 19. И тут я почувствовал, как жало комара кровопийцы пробивает доспех и вонзается мне в живот. Из глаз брызнули слезы, настолько адская была боль. Теперь я почувствовал, каково, когда тебя пьют заживо. Я не мог пошевелиться, пока гигантское насекомое поглощало мою кровь. Прямо-таки чувствовал, как опустошается мой организм. Кровопийца наносит урон 75. Получен эффект ослабления. Я двигался будто в кровавом тумане. Чудовище, напившись крови, попыталась уйти, вяло отмахиваясь от моих попыток ударить его. Неимоверно раздутое брюхо волочилось за ним, как мешок, шаги давались с явным трудом. Кровопийце нанесен удар в спину. Кровопийца получает урон 22. Гигантский комар нехотя развернулся и попытался ударить меня своей лапой с зазубринами. Промах. Дальнейшее я уже воспринимал как в бреду. Помню, что почти умер, но все-таки заколол противника, не дав ему уйти. Помню, что долго бродил, тыкаясь по углам и периодически падая без сил. А потом все негативные эффекты разом исчезли. 7 хп, можно сказать, чудом выжил. Теперь девочка, как она там, жива. Ребенок по-прежнему лежал неподвижно. Видимо, жизни девочки постепенно начали восстанавливаться, вместо единички было уже 2 хп. Бережно взяв ее на руки, я развернулся и пошел к выходу. Удивительно, но дорога заняла не больше пары минут. Видимо, в горячке сражения я не заметил, что мы почти вышли из подземелий. Интересно, стражники видели гигантского комара. Когда я вышел на свежий воздух под лунный свет, то понял, что гигантский комар – это последнее, что видели в своей жизни стражники, валяющиеся иссушенными куклами возле выхода. Видимо, в схватке с ними он потерял больше половины очков жизни. И теперь стало ясно, почему моб не добил меня. Похоже, он насытился кровью солдат, и мы с девочкой уже не были для него такой уж желанной добычей. Просто попались ему на пути. Получено задание. Кровопийца в подземельях. Доложить об убитых стражниках коменданту и рассказать о том, что вы видели кровопийцу. Видели. Да я его уничтожил. Вы зачистили локацию от полчищ НАК и активировали дополнительный скрытый квест. Задание «Городские подземелья» выполнено. Получен доступ к заданию «Спасение Саринфилла». Найдите коменданта Киллина и сообщите о выполнении задания. Вы не бросили маленькую девочку в беде и вывели ее из подземелья, не побоявшись последствий. Получены очки человечности. Плюс 1. Получено задание. Дети подземелья. Ребенок, которого я до сих пор держал на руках, все еще был без сознания. Только теперь это был уже не совсем тот ребенок. Черты лица немного потекли, и в девочке стало появляться что-то неуловимо знакомое. Подбородок, скулы, эти движения губами, глаза, все это я всю жизнь видел в зеркале. Каким-то образом она превратилась в ту, какой могла бы быть моя дочь. Стоп, у меня же серые глаза, а у нее этот цвет, вроде бы такой банальный, и в то же время я никогда не спутаю его ни с чем другим. Глаза Светки. А это тогда что, наш возможный ребенок? Да что тут происходит? Сознание попыталось отойти в сторону, отдавая контроль за телом, заполнившей его ярости, как вдруг все неожиданно закончилось. Резкая боль помогла мне прийти в себя. Получен урон в 30 ваших жизней. Демон похитил кусок вашей плоти. В моем животе зияла дыра размером с теннисный мяч, или с детский кулачок. Еще недавно тихо лежавшая на моих руках теперь висела в воздухе, глядя на меня с надменной усмешкой. Красный демон. Уровень 1000. Информация скрыта. Взмах рукой, и тела стражников взлетают в воздух, еще один, и они сминаются в один комок. Все меньше, меньше и меньше. Вспышка, и они разлетаются открывшимся порталом. Скучно, низким безучастным голосом проговорило существо и шагнуло в него. Задание «Дети подземелья» провалено. Прекрасно, кто бы мне объяснил, что сейчас произошло. А еще мне 2 раза за очень короткое время проткнули живот. Может быть, идея отказаться от крепкого доспеха ради скорости была не такой хорошей. Может быть, тогда бы все ограничилось обычным уроном, без лишних дырок в теле. Что там с последней? Почти заросла. Хорошо, что это всего лишь только игра. Глава 25. На Дерибасовской. Захочешь вернуть часть себя? Заходи, буду ждать. Тут что, монстры и сообщения писать умеют? И что здесь происходит? Судя по голосу, комендант Киллин, вернувшись на место своего дежурства, увидел не совсем то, что ожидал. Но сейчас не до него. Кто ты? Не получается отправить. Похоже, связь с демоном работает только в одну сторону. Придется и эту тайну отложить в копилку странностей Джи. Я выполнил задание и очистил катакомбы, повернулся в сторону уже начавшего багроветь Киллина. Можешь звать меня Джоффри, сынок, и он сразу подобрел. Получено 21 миллион опыта. Получен уровень. Получен уровень. Получено разрешение обращаться к коменданту по имени. Получено 20 репутаций в городе Саринфилл. Получен доступ к заданию спасения Саринфилла. Получено право выбрать оружие в городском арсенале. Серьезно так получилось. У меня было немногим меньше 8 миллионов опыта, и тут сразу 21 сверху. Квесты выполнять выгодно, пусть не в плане денег, мне ничего пока не заплатили, но в плане опыта, точно. Хотя что там насчет арсенала, Джоффри? Но тот меня не слушал. И какая мерзость тут только случилась. Так, держи печатку, беги в казармы и скажи, чтобы срочно отправили сюда дежурный отряд, прибраться. Заодно заглянешь в арсенал, попросишь подобрать тебе оружие поприличнее, а то не пристало благородному человеку ходить с ножом, как рвани подзаборный. Получена печатка Джоффри Киллина. Перстень потом занеси Медее, мне кажется, у нее найдется дело для такого достойного человека, как ты. Спасибо, довольно реалистично, вся награда не просто вручена, но и обыграна. Надо будет подумать, нельзя ли как-то на этом сыграть, зря, что ли, я развивал смекалку, прогуливая уроки в школе, и бегом. Неожиданно рявкнул такой тихий и культурный комендант, что я на инстинктах сорвался с места, однако успев услышать, а то тут воняет. Открыв карту, посмотрел, где находятся казармы и арсенал, и побежал в городскую управу. Не потому, что слушал невнимательно, а потому, что хочется получить больше, чем положено. Может быть, у меня в роду были евреи. Идея следующая. Прихожу к Медее, показываю печатку, получаю квест на спасение города, но сам перстень не отдаю, так как мне еще нужно из казарм солдат отправить на помощь Киллину. Но когда я приду их отправлять, в казармах перстень не заберут, потому что по условиям взять его должна Медея. И в итоге я получаю возможность в будущем добраться до главы города в любое нужное мне время. Что-то мне подсказывает, такая возможность лишней точно не будет. Вот она, сила научного интеллекта. Пытливый ум. В управу меня сначала пускать не хотели, но стоило показать перстень, как мрачный усач отошел в сторону и даже выделил провожатого. Вечеринка уже закончилась, и Медея нашлась в своем кабинете. Огромный массивный стол, панно на стенах, изображающие славные страницы из истории города. Вдоль правой стены выстроились горшки с кустами цветов, похожих на розы. Единственная, не очень удачная попытка придать хоть немного уюта этому помещению. Медея на этот раз была одна. «Оставь нас». Стражник ушел, и могло бы стать романтично, если бы не было так жутко. Перстень. Короткие рубленые фразы, пробирающие насквозь. «Что ж, проверку ты прошел», голос стал немного теплее, но тем не менее легче мне не стало. Медея не ограничилась осмотром перстня, а забрала его и убрала в стол. Надо было сразу догадаться, что так просто ничего не выйдет. Но это моя награда, так что попробуем побороться. «Госпожа, я могу попросить вас вернуть перстень». Даже ничего не сказала в ответ, просто подняла бровь. «Ваша репутация в городе Саринфилл понижена на 1. Вот стерва, и это она меня даже не выслушала. Комендант просил меня сходить в казарму за подмогой и дал этот перстень в качестве опознавательного знака. Я уже послала отряд ко входу в катакомбы, так что можешь не тратить время на такие мелочи. Но мне еще нужно заглянуть в арсенал. Для этого перстень не нужен, я уже отдала соответствующие распоряжения, и твою награду доставят прямо сюда. Даже сказать нечего. А как же мое право на выбор? Как же мой незаурядный ум? Раз с этим мы разобрались, можно переходить к делу. Ты меня слушаешь? Да, конечно. Так, надо собраться, а то мне сейчас еще репутацию подрежут. Все дело в демоне. Красном. Да нет, в самом обычном, удивилась Медея. Кто-то из его культа нарисовал пентаграмму, и сейчас она тянет силы из города. Мы уже несколько раз находили и уничтожали ее, но каждый раз она появляется снова. И тогда было принято решение убить самого демона. На вашем месте я бы поступил так же. Вот это по-нашему. Если ты не можешь справиться с проблемами, у тебя их просто мало. Вот станет их больше, тогда и решишь. Но наших сил недостаточно, в городе всего лишь 200 стражников, 30 гвардейцев и 10 магов. Я, конечно, тоже присоединюсь к битве, но нам нужны еще силы. И тут я рассчитываю на тебя. Задание спасения Саринфилла обновлено. Соберите отряд не меньше, чем 100 человек и помогите убить демона, терроризирующего город. Награда уже получена. А последняя строчка мне совсем не нравится, хотя, конечно, жемчужина Крайта, подарившая мне новый параметр, это круто. Джулиус, заходи», — повернулась к двери Медея. «Александр, а вот и твоя награда, носи с гордостью. Это редкое оружие, такое мало кто может использовать, но ты, я уверена, справишься. Получен народный бластер. Самая дешевая, экономичная и распространенная модель бластера. Несмотря на то, что появилось уже огромное количество более современных моделей, благодаря своей простоте и надежности народный бластер до сих пор пользуется популярностью. Урон 4, 6. Энергия плюс 2. Спасибо за подарок, госпожа. Даже не ожидал. Гораздо лучше моего старого бластера, и урон серьезный, и даже параметр повышает. Теперь можно будет рассчитывать, что и на расстоянии я смогу наносить урон монстрам своего уровня. Джулиус, проводи его на улицу. Как-то невежливо. Да и сам Джулиус по дороге не сказал ни слова, только кивнул, выведя меня за ворота, и неспешным шагом пошел прочь. Что ж, пора и мне двигаться. Идей, где достать сотню человек для квеста, нет совсем. Вернее, есть, но за помощью к моим инопланетным друзьям обращаться не хочется. Раз людская территория для них закрыта, то не хочется этот статус менять. По крайней мере, не заработав на этом. А один выполненный квест, пусть и про спасение целого города, вряд ли будет достойной ценой. Пожалуй, пока можно пойти поспать, а завтра с утра схожу к родителям Светки. Как раз будет суббота, они никуда не уйдут. А пока подумаю, что можно придумать с этим квестом. Выход. Опять в помещении все провоняло этим Ралтоном. Все-таки надо периодически устраивать себе маленький праздник и выходить в свет, перекусывая в кафешках. Если задуманное удастся, в скором времени я не буду ни в чем нуждаться, получив базовое гражданство, но вся прелесть земных развлечений в том, что скоро они станут воспоминаниями. Едва коснувшись головой подушки, я провалился в сон. Меня разбудили солнечные лучи, пробивающиеся сквозь грязные жалюзи, стыдливо скрывающие не менее грязные окна. Посмотрел на часы, 8 утра. Рановато, я думал, что буду спать долго. Из еды, кроме проклятого Ралтона, не было ничего, пришлось давиться опостылевшей пищей и мучиться от очередного приступа изжоги. Так и желудок посадить недолго. Выяснилось вдобавок ко всему прочему, что в здании отключили воду. Всю, и холодную, и горячую. Из туалета уже откровенно пованивало, поэтому я решил сначала сходить за водой в магазин, немного навести порядок, а потом уже ехать к родителям Светки. Все равно в это время в субботу они наверняка еще спят. Я поймал себя на мысли, что мне не очень хочется туда идти. Для родителей Светка пропала несколько недель назад. Где она, что с ней, ничего этого они не знали и предполагали наверняка самые худшие. Но идти надо. Хоть как-то их успокоить, если получится. Сходил за водой, помыл посуду, почистил скверно воняющий унитаз. Попил кофе, отдавшийся вновь изжогой. И понял, пора идти. Лучше сейчас и лучше скорее. Улицы субботним утром были свободны, автобус почти пустой, поэтому доехал я быстро и с комфортом. Вот и серая свечка, в которой жила Света со своими родителями. Сколько раз я бывал здесь, сколько провожал ее и сколько оставался на чай. Не сосчитать. Стертые ступени, облезлый подъезд и непривычно шикарный лифт. Недавно, похоже, сменили. 14-й краткий этаж. Палец нашел нужную кнопку сам. Я даже не посмотрел на панель. Какая же тут тишина. Саша. Светкина мама осунулась и постарела. Заметно, а ведь мы виделись с ней не так уж давно. Миша, Сашка пришел. Крикнула она в глубину квартиры. Проходи. «Проходи», – засуетилась женщина, отойдя в сторону и жестами приглашая меня зайти внутрь. Из комнаты вышел Светин отец, дядя Миша, как я его называл. Терпеть не могу называть людей дядями и тетями, но родители Светки – это другое. Они были мне действительно как родные. «Здравствуй, Саник». Какой-то он тоже сухой и осунувшийся. Я молча кивнул и пожал ему руку. «Саша, присаживайся», – продолжала суетиться Светина мама. Что ты будешь? Чай? Кофе? Может быть, шоколад? Шоколаду, пожалуйста, тихо попросил я. Ты что-нибудь знаешь о Свете? Внезапно спросил дядя Миша. Что с ней? Вы поругались. Светкина мама тихо заплакала. Жалко ее. И папу ее тоже жалко. Неужели она ничего им даже не наврала? Да, у нас случился кое-какой конфликт, инцидент. Что я несу? Ты давно ее видел. Где она? Где она? Сашка. Голос дяди Миши дрогнул. Никто из вашей компании ничего не знает, никто. Снова, как в старые времена, Саша отмазывает Свету от родителей. Вот только все теперь гораздо серьезней. Придется врать. Она нашла себе парня. Ничего оригинального я так и не смог придумать. Из-за этого мы с ней поссорились. Она уехала с ним куда-то, на море, кажется. Они мне не верили и подозревали самые худшие, и мое тупое вранье их не убедило. Саша, ты можешь сказать нам прямо? Тетя Таня повернула к нам свое заплаканное лицо. Простите, но прямо сказать я вам пока не могу. И вряд ли скажу когда-нибудь. Ваша дочь в неизвестной точке вселенной играет в самую масштабную РПГ хорошо, если только выгонит с руганью. Могут еще и бригаду вызвать. Она жива, тихо сказал я. Клянусь вам, она жива. Я только не знаю, где она точно. Но я ее найду и заставлю вам позвонить. Хотя бы позвонить. Простите. Я торопливо встал, бормоча извинения, и пошел к выходу, спотыкаясь о тапочки и не вовремя подвернувшегося кота, которого я, кстати, ей подарил. Она хоть в России. Голос тети Тани звучал будто издалека. Я отрицательно покачал головой. Ведь не наврал же. До свидания, простите. И бегом по лестнице на первый этаж. Лифта ждать не хотелось, чтобы не чувствовать за спиной их взгляды. Уже на улице я остановился, чтобы передохнуть. В боку нестерпимо кололо, сердце стучало, легкие разрывались на части. Давно так не бегал. Я понял, что мне захотелось нажраться. «Саня!» Внезапно окликнул меня незнакомый голос. Я обернулся и увидел пухлого парня, радостно улыбающегося и резво двигающегося в мою сторону. «Саня!» «Носков Саня!» Толстяк улыбался в 34 зуба. «Леня!» «Леня я, Перельман, школа!» «Помнишь?» «Смутно припоминаю. Кучерявый толстяк, которого в нашем классе изводили все, кроме меня. Не то чтобы я с ним дружил. Просто не трогал». Перельман протянул мне пухлую влажную руку, я машинально ответил на приветствие. Ладонь была потная и горячая. «Ты спешишь», он говорил, задыхаясь так шумно, что у меня тут же пропали все комплексы относительно здоровья. «Зачем мне был нужен Леня, я просто не представлял, чтобы такое придумать. Пойдем, посидим немного в артели», не дождавшись ответа, предложил Леня. «Недолго, только кофе попьем, я сам тороплюсь. У меня сегодня рабочий день», толстяк виновато развел руками, как будто бы я расстроился, услышав его слова. «Преподаешь», брякнул я. «Нет, что ты», добродушно рассмеялся Леня. «В банке работаю, у отца». «Так, пожалуй, в артели я посижу, у отца», эхом спросил я. «Ну да», опять рассмеялся Леня. «Помнишь моего папу? Ну, меня как-то побили, он приходил в школу. Ты еще там был тоже?» «Нет, ты меня не бил, ты просто рядом был», зачастил Леня. «Моисей Абрамович, он думал, что ты меня тоже бил, а ты не бил». Леня еще говорил про забытую много лет назад драку, про то, что я единственный, кто к нему нормально относился, и еще что-то про школу, безумно скучное и неинтересное. «Ну и вот дедушка с отцом и с дядей Миней выкупили этот банк, а я там сейчас работаю, у отца. Пойдем, Саня, поговорим хоть полчасика». Леня Перельман, сын владельца банка и мой одноклассник, которого били все, но только не я. «Быть может, не просто так мы с ним встретились». «Да, конечно», кивнул я Лене. «С удовольствием выпью чашечку кофе». Глава 26. На огонек. «Вчера пил кофе с самим Заливаевым. Нина Степановна говорит, что без меня как без рук. Без меня теперь ни одна планерка не проходит. Ох, сколько же ненужной информации. Зато сразу видно, кому-то нравится его работа. А теперь попробуем добиться своего кумовством и личными связями. Слушай, совсем забыл, мне сейчас в банк нужно кредит получать. С утра звонили, предупреждали, а потом из головы вылетело. Давай как-нибудь в другой раз встретимся. А что за банк? Кредит большой». Неужели так просто Леня воспринял мою фразу очень близко к сердцу? «Большой, хочу кафе открыть». И откуда только появилась эта мысль, неужели стоит поесть лапши, и ты готов на что угодно, лишь бы это прекратилось? «Ну, у тебя есть квартира», задумался Леня, «под ее залог я смог бы тебе организовать 4-5 миллионов прямо сегодня. Квартиру, если честно, хотел продать, но так тоже неплохо, можно не тратить время на всякие мелочи. Да и Леню не подставлю, все отобьют в итоге. Было бы неплохо, тем более у знакомых людей надежнее. А под какой процент? Нужно все-таки проявить немножко внимания к деталям. Процент сейчас же единый, уж год как 6%, удивленно ответил Леня. Инфляция 5 плюс 1 сверху в пользу банка. Я сейчас тогда позвоню Кириллу Игоревичу, и после кафе можно будет сразу зайти в банк, подписать бумаги. Спустя всего минуту, протараторив какие-то странные цифры и мою фамилию, Леня радостно объявил, что все устроил. Через пару часов мне на карточку упадут 5 миллионов, насколько я помню цены, на камушек карат в 15 должно хватить. Естественно, чистота будет практически никакая, но во вселенной они используются не для красоты, а в производственных целях, так что переплачивать нет смысла. Если бы им еще и синтетические, как в нашем производстве, подходили, вообще можно было бы неплохо заработать. Но в серьезном производстве в качестве расходников можно использовать только натуральный продукт. А что за кафе ты хочешь открыть? Мы уже сидели и ждали заказ, когда этот вопрос Лени выбил меня из колеи. Кафе будет называться «Борзи», выпустил я на волю фантазию. Кто-то может подумать про зомби, но на самом деле это будет бар для задротов. Шикарное название, Леня не выдержал и рассмеялся. Заранее еще продумал оформление, чтобы сразу было понятно, в чем тут фишка. Все столы будут зеркальные, а под ними телевизионные панели, на которые выводятся стримы самых популярных игр, обзоры, крутые ролики, ну и изредка коммерческая реклама за небольшую денежку. Я даже сам представил, как это будет выглядеть. Неплохо, но чего-то не хватает. А вдоль одной из стен будут стоять компьютеры и консоли, выведенные на огромные экраны, чтобы желающие могли показать всем остальным свой скилл или просто прокачку и вещи персонажа. И все это под холодное пиво, мечтательно сказал Леня. Да, не повезло человеку, рабочий день, а он на пиве мечтает. И пиво. Раз уж народ тратит на игры такое количество денег, просто грех на этом не заработать. Мирно планируя будущее, я успел пообещать Лене VIP-столик, когда мы добрались до банка. Скинул им свою одноразовую цифровую подпись, и тут же на карточке оказались мои деньги. Попрощавшись с Леней и даже тепло обнявшись с ним, я отправился в сторону университета. Ювелирный отложим на завтра, а пока, еще одно дело. И есть у меня идея, как можно будет расправиться с демоном без особых последствий. Так, общежитие, корпус для преподавателей, комната 206. Славик, открывай. Чего тебе надо? Из приоткрытой двери показалось помятое лицо одного моего крайне неприятного коллеги. Что ты знаешь о Светке? Пошел вон. Славик попытался закрыть дверь, но как-то не уверенно. Тебе придется ответить на мои вопросы. И для тебя будет лучше, если ты сделаешь это по-хорошему. Он вдруг сразу сдулся и открыл. Давай только без героических криков и ударов по лицу. Мразь твоя, Светка, строила мне глазки все время, а как попробовал зажать ее в углу, так начала строить из себя недотрогу. Насчет мрази я, конечно, согласен, но как-то рассказ этого Казановы с этим словом не вяжется. Но держим себя в руках. Ты успокойся, ничего не было. Я же нормальный человек, сразу отвалил, так она еще раз смеялась мне в спину. Я тебе это все рассказываю, чтобы ты понял, что и в остальном мне врать резона нет. Ты не отвлекайся, рассказывай. Хорошо, но тебе не понравится. На его лице появилась и тут же пропала кривая усмешка. 2 месяца назад она, как только вернулась, подошла ко мне и попросила познакомить с Иржи Киллианом, помнишь, лысый мужик, приезжал с иностранной делегацией. Еще твоим раздолбанным спутником интересовался, как он, мол, еще только держится. 2 месяца назад, когда она вернулась, и когда я рассказал ей про Джи и свои планы, и мужик этот интересовался именно тем спутником, через который я к сети подключаюсь. Совпадение. И я видел, как она несколько раз к нему приходила, закрывались в кабинете на несколько часов. Я, конечно, свечку не держал. Заткнись. В голове появилась картинка из старых фильмов ужасов, где миленькая девочка поворачивается и оказывается ужасным монстром. Не хочу верить, всему есть другое объяснение, тем более есть странности, о которых Славик не знает, и они не укладываются в общую схему. Я-то заткнусь, но разве от этого что-то изменится? Дальше рассказывать или хватит? Дальше, буркнул я, взяв себя в руки. Пока ты валялся, закрывшись со своими исследованиями, приезжал ее жених. Жених, да, они уже 1.5 года жили вместе, собирались пожениться. А потом 2 месяца назад она исчезла, просила не приезжать к ней, но связь поддерживала, успокаивала, звонила, обещала, что еще немножко, и она совсем разберется и вернется. Парень от этого с ума сходил, но терпел, верил. И знаешь, почему все-таки решил приехать? Жених. У нее даже жених был. Он собрался взять машину в кредит и внезапно выяснил, что твоя дорогая Света успела заложить его квартиру под немаленькую сумму. Так что не удивлюсь, если она где-то с удовольствием проводит время. Я тоже не удивлюсь. Интересно, зачем ей были нужны деньги? Если бы она все это устроила после моего рассказа о Джи, было бы более-менее понятно. Но она провернула это еще до того, как все узнала. Или нет? Откуда еще? Так, мне нужно срочно отвлечься, и Джи для этого подойдет лучше всего. Тем более я, кажется, знаю, как можно будет разобраться с демоном с максимумом пользы и минимумом последствий. Выскочив из комнаты Славика под его довольное «беги», псих, я действительно побежал. Университет тут рядом, а каждая минута без дела заставляет меня задумываться о том, о чем мне думать совершенно не хочется. Вход. Мне кажется, или в городе начинает попахивать разложением. Вот что-что, а реализм с запахами не всегда бывает уместен. Теперь нужно продумать, как все лучше провернуть. План, если честно, прост. Приглашаем на помощь моих друзей. Естественно, не бесплатно, а за деньги. Притом не за жалкие 200 кредитов, как предлагала Шакар, а минимум за 500. Все-таки не на простой фарм, а на убийство босса приглашаю. Тут и дроп, и ощущения незабываемые, и опыт за квест, как я чувствую, немалый. А под конец всех счастливых участников моего рейда будет ждать приятный сюрприз, героический режим распределения дропа. А что это значит? Что всем придется друг друга поубивать? И про мои страхи, что ареал заполонят пришельцы, можно забыть. В итоге останется только один. Как я успел посмотреть, приглашать в низкоуровневые чужие ареалы нельзя, так что победитель останется тут в одиночку, и не думаю, что сможет мне помешать. Эх, мысли опять прыгнули к деньгам. Еще с месяц назад на то, чтобы заработать 200 кредитов, у меня уходило 2 месяца, а сейчас чешу пузо и жалуюсь, что мало. Я, кстати, действительно чешу пузо, в том месте, где демон вырвал кусок мяса, остался небольшой шрам и много неприятных ощущений. Ладно, пора писать моим инопланетным друзьям, чего время тянуть. Тем более мне же нужны не только они. Что-то мне подсказывает, что собрать отряд не меньше, чем 100 разумных для серьезных ребят, не проблема. А и Шакар, и Солоним, и Нари, и, конечно, Анатри, чем черт не шутит, очень серьезные ребята. Больше всех, если честно, я рассчитывал на ящерку, сама она из-за уровня точно не сможет принять участие, но вот организовать десант уже с нужным уровнем, уверен, точно в ее силах. Но начну я, пожалуй, вовсе не с нее. Привет, извини, был занят. Отправить. Ответ, как я и предполагал, не заставил себя долго ждать. Как ты вообще смеешь меня игнорировать? Прочитав это, я даже довольно хохотнул. Если не знать, что речь идет о Шакар, можно было подумать, что мне пишет ревнующая девушка. Как же я посмел не ответить ей на сообщение с пожеланием доброго утра, вот ведь неблагодарный козел. Но здесь, конечно же, все дело в зашкаливающем самолюбии, эгоцентризме и своеобразной манере общаться. Есть интересный вариант. Уникальный квест в моем ареале. Отправить. Лучший способ справиться с гневом женщины – игнорировать, поэтому я с легкостью пропустил ее вопрос и перешел сразу к делу. Говори. Вот этот подход к делу мне нравится, сразу ясно, что общаешься не с плаксивой истеричкой, а с опытным игроком. Интересно, а кто Шакар в реальной жизни? Квест на уничтожение сильного рейд-босса. Награда, как всегда, обещается достойная. Отправить. Ответное сообщение прилетело незамедлительно. 200 кредитов. Нет уж, дорогая моя, меня за копейки не купишь. 500. Отправить. На этот раз Шакар надолго задумалась. Похоже, что она подавилась от ярости или захлебнулась своей ядовитой слюной. Представив эту картину, я вновь засмеялся. 300. И только из уважения к тебе. Видимо, не подавилась и не захлебнулась. И даже не особенно в ярости. Извини, вынужден отказать. Шакар снова зависла. Не слишком ли нагло с моей стороны? Мысль эта шевельнулась всего на секунду и тут же была отброшена. Не слишком. Босс уровня с 3 нулями, это не шутка. Если для победы над ним нужна целая сотня, не считая храбрых NPC, награда с легкостью покроет все расходы. Кому-то, разумеется, одному. Странно, но Шакар больше не ответила. Или задумалась, или решила махнуть на меня рукой. Черт с тобой, анимешка, хотел ведь как лучше, по дружбе. Есть предложение. Уникальный квест на рейд босса. Нужны 100 игроков. За приглашение в свой ареал беру 500 с каждого. Отправить. А это уже ящерки Анатри. Пока ждал от нее ответа, немного понаблюдал за городской жизнью. По сравнению с моим предыдущим заходом, число NPC на улицах Сарвинфилла явно поубавилось. Видимо, эпидемия падучей болезни медленно, но верно продолжала выкашивать жителей. Интересно, кровожадно подумал я, что будет, если не выполнить квест. Все NPC вымрут. Проверять, естественно, я не собирался. 200 кредитов с каждого приглашенного, мне. Аво. А ящерка правда совсем не глупа. Разумеется, без ее помощи сотню существ я буду собирать до морковкиного заговения, но 200 кредитов, позвольте, с каждого, сотня, отправить, не торгуюсь, если согласен, ответь. Спокойный тон ящерки отрезвил меня. Я, конечно, считал себя самым умным и хитрым, но, похоже, слишком взорвался. Подумал, что легко заставлю плясать опытных игроков под свою дудку. Особо размышлять смысла нет, придется ответить согласием на кабальные условия ящерки. Я согласен. Отправить. Я не сомневалась. Укажи локацию и жди моих указаний. И тут я вспомнил о своем первом знакомом в игре, пушистике Нри. Несмотря на наши первоначальные разногласия, к нему я испытывал вполне дружеские чувства. Пожалуй, 100 игроков, хорошо, а 101, еще лучше. Игрок Альфа Динари принял ваше приглашение в группу. Вот так. Даже не поинтересовался, стоит ли овчинка выделки. Верит, что ли? Хлоп. Знакомый молочно-белый дымок рассеялся, явив Сарвинфиллу пушистое существо Смилмака. Игрок Каэль Малатсипаратен просит принять его в рейдовую группу. Принять. Отклонить. Боже мой, кто это еще? Игрок Солоним Тахата просит принять его в рейдовую группу. Принять. Отклонить. Наши собираются, вспомнил я, улыбаясь, цитату из одной доброй книжки. Видимо, этот галактический мафиози тоже не прочь вновь побегать по новому ареалу в знакомой компании. Сообщения о просьбах принять в группу посыпались одно за другим, одновременно пополнялся мой счет, правда, не на 500 кредитов, а на 300. Хитрая ящерка, опасаясь обмана с моей стороны, похоже, перераспределила потоки средств. Но мне грех жаловаться, все как и договаривались. Спустя 1.5 часа улица, на которой я находился, и несколько прилегающих к ней были заполнены разномастными игроками. Ровно сотня, если не считать меня. И тут на счет упало еще 3 сотни кредитов. Игрок Д. Арнашакар просит принять его в рейдовую группу. Принять. Отклонить. Вот тут я просто не смог сдержать довольную улыбку. Глава 27. Грязные танцы. А еще душу приятно грели 30 000 кредитов. Совсем недавно. Просто космическая сумма. Уникальные условия при грамотном подходе могут принести очень даже неплохую прибыль. Надеюсь, небольшой заработок Анатри позволит ей закрыть глаза на мою шалость с героическим режимом, когда все закончится. И когда я встречу следующего босса, мы снова сможем помочь друг другу. Большинство вновь прибывших были из клана «Время Малой Вечности». Судя по всему, это академия, созданная для потенциальных новичков в основной клан. Тогда Шакар, бывшая уже в клане, действительно крута. Оглядевшись по сторонам, заметил еще около 10 бесклановых игроков, как Солоним, которые, видимо, еще даже среди потенциальных новичков места не заслужили. Мои старые знакомые стали подтягиваться ко мне, как вдруг один из бесклановых подал голос. «Эй, кто тут Александр? У меня только 40 часов, может, не будем терять время?» Тут же у него над головой вспыхнул алый символ, похожий на раздвоенный язык. Рядом раздались перешептывания про черную метку, сам же ее счастливый обладатель ничего не замечал. «Срочно передай мне лидерство группы, это кто у меня под ухом шипит?» «Шакар, кто бы сомневался, а как я потом героический режим распределения выберу?» «Да и вообще, зачем тебе?» Последнюю часть вопроса даже вслух произнес. «А кто будет всей этой толпой управлять?» «Это не готовый отряд или даже не сквад, который хоть иногда работал вместе. «Давай хотя бы офицерские права, а то тут настоящий хаос начнется». Пока грозная анимешка все это говорила, я копался в панели управления группой. А вот и офицерские права. Что ж, наш прошлый поход в Инст показал, что она их точно достойна. Сам же я, пожалуй, в ближайшее время не рискну пробовать кем-то управлять. Как только нужная кнопка была нажата и права достались Шакар, обладатель метки был выкинут из пати. Только я начал расстраиваться, что у меня появился нежелательный гость в ареале, как его утянуло вниз в красной вспышке. Все кандидаты в клане «Время Вечности» подписывают договор, где есть пункт, что на усмотрение офицера их можно выкинуть в один из нижних планов. Гарантированная потеря персонажа, но от желающих все равно нет отбоя, пояснил Солоним, подошедший с другой стороны. А вот он, тот самый олдскул, о котором вечно мечтают все игроманы. А теперь слушаем меня, вещала тем временем Шакар. Когда она пыталась говорить громче, голос становился писклявым, но никто даже не улыбнулся. Сейчас мы активируем квест, но для начала нам нужно разбиться на отряды. Всем подсветить над собой свой уровень и активный набор навыков. Выносливость, кинетика, гравитация, зеленым. Сила, ловкость, энергия, интеллект, красным. Ментал, мудрость, кровь, геном, желтым. Получается что-то вроде разделения на танков, дэмэдж-дилеров и саппортов. Шакар выбрала 4 зеленых персонажей с максимальным уровнем и вокруг них сформировала 5 отрядов, 5-й, естественно, достался ей самой. Меня немного смутило, что она не выделяла отдельных хилеров при разделении, но, как пояснил стоящий рядом Нари, на этом уровне у саппорт-классов еще не было четкого разделения и любой из них мог справиться с такой задачей. Теперь час на отработку игры в отрядах. Включаем режим дуэли и работаем друг с другом. В первую очередь сыгрываемся в режимах: замена танка, фокус лечения, рассеянное лечение, замена хилов, фокус с атака, атака по площадям. Не забываем про контроль бафов и дебафов. Ткнув пальцем в подсвеченного зеленым гуманоида с фиолетовой кожей, Шакар оставила его за себя. А мы пойдем активировать квест. Лучше за тобой присмотреть, а то опять какую-нибудь глупость натворишь, торгаш. Вроде бы и пренебрежительно сказала, а такое чувство, как будто похвалила. Интересно, как быстро появится первый доктор наук по психологии инопланетян. Судя по тому, что эта нахалка не пошла вперед, а стоит и дожидается меня, со строением земных городов здесь незнакомы. Тяжело вздохнув, зашагал в сторону управы, Шакар молча двинулась за мной. Идти приходилось строго посередине улицы, стоило хоть немного сбиться вправо или влево, как запах гниения, долетающий из окруживших улицу домов, просто вбуравливался в голову. Почему он не достает именно до середины улицы? Тут дело в банальном самовнушении или справляется легкий ветерок, дующий от окраин города к его центру и все более и более ускоряющийся. Когда мы добрались до площади перед управой, стал понятен его источник. Десяток магов, про которых говорила Медея, закручивал вихрь, втягивающийся в черный матовый стеклянный шар. Ты вовремя. Надеюсь, ты вернулся не один. Медея, похоже, искренне мне обрадовалась. Они собирались начать все веселье даже без меня. И где справедливость? А если бы Славик меня не разозлил и я решил немного погулять? Или все активировалось, когда я собрал группу с нужным количеством человек? Да, я привел 100 воинов, которые помогут защитить город. Но почему вы начали, не дожидаясь нас? У нас не было выбора, голос бургомистра сразу потускнел. Демон начал усиливать свою атаку, и если мы не остановим его сегодня, завтра у нас не будет ни единого шанса. Мы уже потеряли 7 стражников. Самые слабые, они пали под напором воли демона и превратились в нежить. Хаем, если бы я не вмешался, такая бы участь, скорее всего, ждала весь город, и когда здесь появились бы игроки, их ожидали бы 2 разрушенных города с нежитью не очень высокого уровня. Самое то для прокачки. Хотя, может быть, еще и ждет, кто сказал, что мы справимся. Эй, Чиваскис, ткнула в бок Шакар. Да что же она все кричит и дерется, как ребенок какой. Леди ждет твоего ответа. Но я успел вовремя. И теперь наши шансы на успех гораздо больше. Ты прав, Александр. Сейчас маги закончат собирать эманации демона. Мы выйдем за ворота и совершим призыв. Надеются победить, тихо сказала Шакар. Не хотят, чтобы город превратился в руины после битвы с демоном. Но мы бы хотели сохранить не только город. Медея как будто только сейчас заметила мою спутницу. Нужно сохранить и жизни солдат. Спасите наши души. Во время битвы с демоном не обойтись без жертв. Сохраните как можно больше жизней и душ защитников города. Чем больше людей будет спасено, тем больше награда.